«Что ты сказала?» — спросил Кизляр-ага, для которого Хурем оставалась все еще рабыней, пусть и любимой на какое-то время султаном, но все равно рабыней. «Как ты смела мне такое сказать?» «Не пойду!» — закричала Хурем и даже топнула ногой. «Поди и скажи султану, что я недостойна стать перед ним, так как я обычное проданное мясо, а не человек. Кроме того, лицо мое так исцарапано, и на голове моей столько вырвано волос, что я не смею показаться на глаза его величества». У четырехглазого не дрогнула ни единая жилочка на лице. Сочувствия тут не было и в помине, но, по крайней мере, мог бы усмехнуться на такие речи. А он не позволил себе и этого. Когда человек сам роет себе могилу, что остается? Подтолкнуть его туда, вот и все. А что Хурем живьем закапывала себя, в том не могло быть ни малейшего сомнения. Ибо это впервые в османских гаремах рабыня отказывалась идти на зов падишаха, да еще произнося при этом оскорбительные высокомерные слова, похваляясь своим рабством, выставляя его как какую-то наивысшую добродетель. Не могло быть большего торжества для всего гарема, нежели это ужасающее падение временной любимицы, заворожившей султана темными чарами, и Кизляр-ага, как верный слуга Баб-Усаады, как необходимейшая принадлежность гарема, мигом кинулся к покоям падишаха, чтобы принести оттуда повеление о конце взбунтовавшейся рабыни и о возвеличении всех тех, кто ждал этого конца. Валиде, Махидевран, султанских сестер, всего гарема, до последних водоносов и уборщиков нечистот. Однако чары продолжали действовать непредвиденно и зловеще. Султан молча выслушал главного евнуха, переспросил, в самом ли деле так сильно пострадала Хурем, потом сказал: «Пойди к ней и попроси, чтобы она пришла». А когда оторопевший от таких слов Кизляр-ага, вместо того, чтобы мгновенно броситься исполнять высокое повеление, разинул рот, точно хотел что-то сказать, султан повторил: «Поди и скажи, что я просил ее прийти». Дважды сказанное уже не требует подтверждений. Кизляр-ага поплелся туда, откуда вышел с таким преждевременным торжеством. Был слишком опытным гаремным слугой, чтобы не постичь, что идет уже не к рабыне, а к повелительнице. Пусть еще и не признанный всеми, но ему уже объявленный, и счастье, что он первый узнает об этом. Теперь-то уже не ошибется в своем поведении ни за что. Был сплошная учтивость перед Хурем, кланялся ей точно султанше, просил и от имени падишаха, и от своего. Она немного привела себя в порядок, пошла в покое Сулеймана, шла с сухими глазами, решительная, исполненная ненависти ко всему вокруг, а перед самой ложницей султана сломалась. Заныло у нее в душе, брызнули из глаз обильные слезы. «Мамочка родная, что они со мной делают? Пусти меня в детство! Пусти в свои песни, в сказки, в свой дорогой голос, пусти в раскаяние, пусти хоть в смерть». Просилась в детство, а была ведь еще ребенком. Предстала перед султаном вся в слезах, окровавленная, униженная. Сулейман, забыв про Кизляр-агу, бросился к Хурем, целовал ее слезы и раны, гладил волосы, спрашивал, кто осмелился поднять на нее руку, кто этот преступник, пусть скажет, пусть только назовет имя. Сквозь всхлипывание она назвала имя Махидевран И султан коротко кивнул Кизляр-аге. «Привести».